Теперь тишина длилась дольше. Я уж собирался уползать прочь, когда отец нарушил ее. «Так что ты считаешь, нам надо делать?» В его голосе мешались легкое беспокойство и отцовская гордость. Бен мягко улыбнулся. «Ничего особенного. Только подумать, что вы сможете предложить ему, когда придет время. Он оставит свой след в мире, как один из лучших». «Лучших в чем?» — проворчал отец. «В том, что выберет. Я не сомневаюсь, что если он останется здесь, то станет новым Ильеном». Отец улыбнулся. «Ильен — герой бродячих артистов, единственный по-настоящему известный Эдема Руэ во всей истории. Все наши старейшие и лучшие песни — его песни. И, кроме того, если верить легендам, Ильен заново изобрел лютню. Прекрасный мастер-лютнист, Ильен преобразил хрупкий и громоздкий придворный инструмент в чудную, практичную семиструнную лютню бродячего артиста, которой мы пользуемся по сей день. Те же самые легенды говорят, что на лютне Ильена было 8 струн». «Ильен. Мне нравится эта мысль», — заметила мать. «Короли будут приезжать за сотни километров, чтобы послушать, как играет мой маленький Квоут. Его музыка будет усмирять ссоры и прекращать войны», — улыбнулся Бен. «Дикие женщины, сидя у него на коленях», — с энтузиазмом продолжил отец, — «будут возлагать груди ему на голову». Наступила ошеломленная тишина. Затем моя мать медленно и с нажимом произнесла: «Думаю, ты имел в виду, дикие звери будут возлагать головы ему на колени». «Разве?» Бен кашлянул и продолжил: «Если он решит стать арканистом, я ручаюсь, что к 24 годам он получит королевское назначение. Если он захочет стать торговцем, то к концу жизни наверняка будет владеть половиной мира». Брови моего отца недовольно сошлись. Бен улыбнулся. «О последнем можно не волноваться, для торговца он слишком любопытен». Бен помолчал, словно очень тщательно подбирал следующие слова. «Знаете, ему стоит поступить в университет. Не сейчас, конечно, и не в ближайшие годы. 17 лет — нижний предел для приема, но я не сомневаюсь, что...» Остальные слова Бена я пропустил. «Университет. Я думал об университете так же, как большинство детей думают о дворе Фейе, как о некоем мифическом месте, созданном специально для мечтаний о нем. Школа размером с небольшой город, 10 раз по 10 тысяч книг, люди, которые знают ответ на любой вопрос». Когда я снова смог сосредоточиться на разговоре, стояла тишина. Отец смотрел на мать в гнездышке его руки. «Что скажешь, женщина? Не случилось ли тебе 50 лет назад делить постель с каким-нибудь бродячим богом? Это могло бы пролить свет на нашу загадку». Она пихнула его в бок и приняла задумчивый вид. «Дай-ка припомнить. Была такая ночь, около 12 лет назад, когда ко мне пришел мужчина. Он связал меня поцелуями и песней струн. Он похитил мою добродетель и саму меня украл». Она сделала паузу. «Но у него были не рыжие волосы. Точно не он». Она шаловливо улыбнулась слегка смутившемуся отцу и поцеловала его, а он поцеловал ее в ответ. «Такими я и вспоминаю их сейчас. Я уполз прочь. В голове моей плясали мысли об университете». Глава 13. Интерлюдия. Плоть, а под нею кровь. В трактире «Путеводный камень» наступила тишина и окружила двух людей, сидящих за столом в пустой комнате. Квоут перестал говорить, и хотя взгляд его был устремлен на сложенные руки, сам он блуждал где-то далеко. Наконец он поднял глаза, почти с удивлением посмотрев на сидящего напротив хрониста, перо которого зависло над чернильницей.